Глава восьмая. Сносная кольчуга, плащ из шкуры волка, Хис неодобрительно повел носом, но от комментариев воздержался. Кожаные штаны, кое-какая мелочевка по карманам, три десятка золотых монет и меховые сапоги. Даже не улучшены, но уж точно потеплее тех, что я притащил из чистилища. Вот и весь улов с трех остывающих трупов. Подумав, я прихватил еще и черный щит. Едва ли многие из воинов самозваного конунга знают меня в лицо, а при хорошем раскладе удастся наплести с три короба и прибиться к еще одному отряду. Вроде того, что я только что отправил к Хель всем составом. А потом добраться в Барикстад на помощь плененному Рагнару и тем, кто еще жив, или в Фолькьорг, зализывать раны и пытаться собрать... кого? Десяток треллов? Каждый, кто хоть чего-то стоил в бою, отправился на свадьбу к Хроке и либо погиб, либо перешел на сторону Черного Копья. Нет, в Фолькьорге мне делать нечего. Все, и Светоч, и враги, и уцелевшие друзья, и мой драккар, и добыча, захваченная на юге, сейчас в Барикстаде. Значит, и мой путь лежит именно туда. Катарина, лично Антар. Антон, ты где? Все в порядке? Антар, лично Катарина. Вполне. Катарина, лично Антар. Ты мне скажешь, где ты? Антар, лично Катарина. Это долгая история, и скучная. Ты можешь просто разузнать, кто из наших жив? Катарина, лично Антар. Антон! Катарина, лично Антар. Ладно, разузнаю. Опять темнишь. Антар, лично Катарина. Так надо. И черкни СМС-ку. Номер твой может понадобиться. Катарина, лично Антар. Да что у тебя там такое? Антар, лично Катарина. Потом расскажу. Может, даже лично. Катарина, лично Антар. Рука-лицо. До связи. Я усмехнулся и свернул чат. Наверняка мне с Катей еще предстоит встретиться, а до этого не стоит посвящать ее в детали плана. Тем более, что никакого плана у меня на самом деле и нет. Просто идти вперед. Через снега, горы и полчища врагов. А там разберемся. Осталось только выбрать путь. Можно ломиться через горные хребты напрямую, так выйдет чуть ли не вдвое короче. А можно... Я чуть уменьшил масштаб карты в интерфейсе. Спуститься еще ниже, переправиться через реку и выйти к болоту. Туда, где живет Хильда. Мне уж точно не повредит еще один урок. А потом я сразу выберусь на дорогу и дойду до Барикстада за какие-то полдня. И, возможно, по пути даже придумаю, как вернуть спрятанный светоч, в одиночку вызволить Рагнара и остальных, а потом одолеть целое воинство. Время поджимало. Уже скоро придет Павел Викторович, а я даже еще не начал придумывать, что конкретно собираюсь ему говорить. Точнее, втирать. Но одно я для себя уже решил точно. Светоча ему не видать, как своих ушей. Не после того, что его ручные волки сделали с моими друзьями. Значит, остается обман. Высшего класса. Такой, что не раскусить даже этому мастодонту. А потом... Задумавшись, я оступился и снова полетел в сугроб. Подтаявший на неожиданно теплом солнце снег послушно расступился, принимая меня, и потащил дальше вниз по склону. Я пытался уцепиться хоть за что-то, но под пальцы попадались только хрупкие высохшие кустики. Примерно через полминуты мое позорное падение окончилось, и я кое-как поднялся на ноги, потеряв примерно пятую часть здоровья, зато заимев изрядное количество синяков и ссадин. «Йотуновы кости!» — проворчал я, стряхивая со штанов налипший снег. Полет по крутому склону вниз превратил меня в ходячий сугроб, зато основательно срезал путь. Я собирался спускаться по извилистой гряде, обходя валуны и деревья, а в итоге свалился прямо сюда, сэкономив целую кучу времени. Пропаханная мной неровная траншея начиналась где-то наверху, я уже даже не мог разглядеть, где именно, и заканчивалась чуть ли не у самой речки. Настолько быстрой и бурной, что холод с ней так и не справился. Она появлялась из-за скалы, изгибалась подковой и уносила прозрачную воду дальше в долину. Почему-то сразу захотелось пить. Не медовухи, а именно воды. Вот этой, ледяной и прозрачной, из узкой горной речки. Похоже, я уже окончательно съехал с катушек и переквалифицировался в местного жителя. Нет, мне уже приходилось ощущать в игре и жажду, и голод, и некоторые другие естественные позывы, но еще ни разу это не было так... по-настоящему? Да, пожалуй, именно так. Мне хотелось напиться воды. Не в реале из чайника или из-под крана, а именно здесь и сейчас, стоя на коленях в снегу и черпая двумя ладонями. Что я, собственно, и сделал. Выбрал место у берега, не грозившее обрушиться под моим весом, плюхнулся на четвереньки и потянулся к воде. Набрал горсть и выпил. И холод обжег немногим слабее зелья, что Ида сварила моим хирдманом перед битвой за Барикстад. Вдоволь нахлебавшись, я окунул в реку заодно и лицо, и кое-как умылся. Хис не отставал. Сначала локал воду в паре шагов от меня, а потом забрался в реку всеми четырьмя лапами. Он вполне мог бы перекинуться в ворона и в считанные мгновения упорхнуть на тот берег, а то и вовсе прошмыгнуть через мир духов. Но, похоже, купание доставляло фамильяру удовольствие. Хис привык к волчьей шкуре точно так же, как я привык к шкуре грозного ярла Антара Видящего. Он двигался неторопливо, нащупывал лапами скрытые под водой камни. И только добравшись до середины реки, плюхнулся брюхом, на мгновение скрывшись в волнах с головой, но тут же вынырнул. Течение снесло его всего шагов на пять, и вот он уже выкарабкался на другой берег и тут же принялся отряхиваться. Как самая обычная большая собака, во все стороны разбрызгивая искрящиеся на солнце капли. Закончив с импровизированной сушкой, Хис посмотрел на меня и нетерпеливо заскулил. «Да понял, понял, мохнатый!» — проворчал я, берясь за завязки плаща. «Моста не предусмотрено!» Только раздевшись догола и свернув весь свой скарб в увесистый куль, я сообразил, что мог просто сбросить все через инвентарь, вместо того, чтобы вручную распутывать тесемки на штанах и стаскивать намокшие от снега сапоги. Да уж, вот он, сдвиг по фазе во всей красе. Кое-как, выдавив усмешку, я пристроил сверток с барахлом себе на голову и полез в воду. Тем же путем, что только что переправился Хис. С той лишь разницей, что ему пришлось плыть, а я со своим ростом все-таки перешел речку вброд. В одном месте течение чуть не сбило меня с ног, но я удержался, и спустя полминуты уже прыгал на другом берегу, согревая замерзшие конечности. В реале такой холод, пожалуй, мог бы и остановить сердце, но игровое тело Антара в очередной раз оказалось куда крепче моего настоящего. Отважный склав, видящий, лишь посмеялся. Поскакал еще минуты полторы и принялся натягивать одежду. Снова забыв про инвентарь. Йотуновы кости, это уже не смешно. Скоро нагрянет обожаемый викинг дядюшка, а я трачу драгоценное время на дурацкие шнурки и тесемки. От самобичевания меня отвлек Хис. Фамильяр больше не носился вперед-назад по берегу, отыскивая под снегом какую-нибудь съедобную живность. Вместо этого он сначала усердно обнюхивал здоровенную яму в снегу, а когда я посмотрел на него, поднял голову и негромко зарычал. Но не грозно, а скорее как-то неуверенно. Я уже неплохо изучил повадки его волчьей формы. Прямая спина, вытянутый хвост, оскал и прижатые к черной голове уши. Верный признак того, что уже совсем скоро нас ждут очередные неприятности. Хис то поворачивался ко мне, то снова тыкался носом в яму, то изо всех сил вглядывался в лес, словно пытаясь увидеть среди деревьев затаившегося грозного врага. Но чего такого страшного может быть в обычной дыре в снегу? Пусть и довольно странной, вытянутой, округлой по краям и неравномерно примятой внутри. А вот еще одна такая же, шагов через пять. И еще... Так, минуточку. Только сейчас я понял то, что до этого не позволяли осознать гигантские размеры. Каждая из уходящих к деревьям цепочки ям напоминала не что иное, как след босой ступни, весьма и весьма похожей на человеческую, с той только разницей, что в любую из них я без труда мог бы встать обеими ногами.